Фадж понимающе кивнул головой и вновь приготовился слушать дальше. Но пока он мне нужен, да и с вопросами можно подождать. Так что там с Поттером, на сегодняшнем утреннем совещании министр магии объявил, что Гарри Поттер принял кольцо лорда Слизерина. Крауч ожидал, что у изумленного темного лорда выпадет волшебная палочка и покатится по полу. Однако вместо этого Волан-де-Морт лишь хмуро кивнул головой. «Ты уверен?» «Да, я видел их кольца собственными глазами. Их кольца, его жена, это грязнокровка. Кольцо рода Слизерина признало ее. Барти», Волан-де-Морт зашипел с такой лютой ненавистью, что даже у слушающих Фаджа и Тревора волосы встали дыбом. «Ты самый верный мой сторонник и видит магия. Когда я верну себе силы, ты будешь вознагражден так, как и не смеешь мечтать. Благодарю вас, мой лор. Заткнись и не перебивай», — прорычал Волан-де-Морт. «Кольцо великого рода Салазара Слизерина может признать только чистокровную волшебницу, к которой благоволит сама магия. Если ты осмелишься еще раз непочтительно высказаться о леди Слизерин, то от твоих страданий содрогнутся даже жители Нижних миров. Извините, мой лорд, этого больше не повторится. Я тоже в этом уверен». Спустя время Крауч задал вопрос. «Мой лорд, позволено ли мне будет спросить?» «Спрашивай. Вы не были удивлены тому, что Гарри Поттер стал лордом Слизерин?» «Почему?» «Потому что я много времени искал ответ на вопрос, как сопливый мальчишка сумел одолеть меня. Дамблдор говорил, что его оберегает любовь его матери. Следовательно, это ложь, либо часть правды, что, как известно, хуже лжи. У меня несколько версий, и главная из них состояла в том, что меня убила родовая магия Пивереллов. Уж кто-кто, а некроманты умеют защищать своих отпрысков. Тем более, что в конце первого курса обучения Поттера я получил наглядное доказательство, что родовая магия и родовые дары Пивереллов цветут в нем буйным цветом. Квиреллу? Да. Когда этот Квиреллу попытался задушить мальчишку, у того произошел спонтанный магический выброс родовой магии Пивереллов, и этот недоумок Квиреллу просто рассыпался прахом. А не могла ли это быть защитой, которая дала ему мать? Барти, не будь идиотом. Уж я-то разбираюсь в некромантии. Кроме того, любовь, о которой так самозабвенно вещает старик, не убивает. Защищает? Сомнительно, но возможно. Но не убивает. Любовь – часть и производная жизни. Ну, ты меня понял. Значит, если у Гарри Поттера проснулись не только родовые дары Слизерина, но и Пивереллов, то возможно, что он, как минимум, дважды лорд. Лорд Пивереллов. Если Дамблдор узнает, что его золотой мальчик – темный маг, да не просто темный, а темнее не бывает. Но вы не ответили на вопрос, верно? Что мы знаем о Поттере, как о возможном потомке Слизерина? Он – Змееуст. Его мать была талантлива в зельеварении. Возможно, у нее хватило ума скрыть, что она также владеет Парсилтангом. Но в этой теории существенный минус. Гарри Поттер в зельеварении – полная посредственность. Гарри Поттер стал магистром зельеварения, об этом сообщил сегодня утром министр. Сейчас догадаюсь, ублюдочный преподаватель Северус Снейп, верно, и похоже, что он, на пару с Дамблдором, не смог загнобить родовой дар Салазара Слизерина. Похоже на то, вот и последний кусочек мозаики. Когда-то в молодости я искал свою семью или хотя бы своих родственников. В их поисках я провел ритуал у гоблинов, тот самый, на алтаре Пивереллов, да, ритуал показал, что у меня есть родственники. Один из них прямой потомок моего великого предка, но его имя было скрыто ритуальной магией. Ты даже не представляешь, как тяжело сироте узнать, что у него есть родная кровь, и не иметь возможность найти ее. На том же ритуале я узнал о гонтах. Знакомство с ними меня разочаровало, даже более чем разочаровало. Именно после них я и перестал искать родственников. Знакомство с моим папашей Маглом и его родителями поставило последнюю точку в моих поисках возможной родни. Но то, что у вас есть еще достойная родня, вы не забыли, верно, хоть и перестала искать ее. А когда я сказал, что Гарри Поттер говорит на Парсилтанге, моя вторая теория о причине моего падения получила подтверждение и стала основной. Защита родовой магии Слизерина. Я осмелился поднять руку на его прямого потомка. Я поднял руку на своего лорда. Не сходится, мой лорд. Вы убили Лили Поттер. Если бы она была вашей родственницей, не говоря о том, что она была матерью вашего лорда, то вы бы почувствовали то, что убили свою кровь. Родовая магия наказала бы вас. Джеймс Поттер был предателем крови. Я узнал об этом, когда начал охоту за его семьей и начал собирать информацию о нем. Причем здесь это? Барти, Волан-де-Морт разочарованно покачал головой. Стоп, если Джеймс Поттер, предатель крови, то как же Гарри надел кольцо лорда? Есть много способов, как снять клеймо предателя крови, Барти. Но эта информация была изъята из библиотеки Хогвартса одним завистливым придурком с козлиной бородой и колокольчиками на ней. Единственное, что могла найти волшебница, выросшая среди маглов, это «Акромантула тебе взад», выругался Крауч. Верно, воззвание к маге, добровольная жертва. Если взывающий предпоследний представитель своего рода, то он или она должен убить себя сам, и тем самым отдать свою жизнь и душу в служении родовой магии, в обмен на снятие клейма. Добровольно лишить свою душу права на перерождение – это страшная цена. Крауч нахмурился и пробормотал. Если же живых родственников более двух, то ближайший кровный родственник взывающего может помочь в проведении ритуала и, проведя ритуал жертвоприношения, отнять жизнь у взывающего. Подобное проведение ритуала лишь усиливает его отдачу. Ведь добровольное жертвоприношение жизни и души родственника родовой магии служит показателем, что все живые члены рода дают согласие на «вот дерьмо». Не только Лили Поттер, но и я, сам того не понимая, участвуя в ритуале, дал Гарри Поттеру свою защиту. А теперь представь, какой получился резонанс от того, что я, после проведения ритуала, поспособствовав снятию клейма предателя крови и очистив его практически от всех родовых проклятий, в следующий миг посылаю в него Аваду. А ведь никто не задумывался о том, почему от вашей Авады произошел столь разрушительный взрыв. Ведь Авада Кедавра не оставляет следов, а в результате, от моего тела остался только пепел. Я даже почувствовал, как родовая магия рвет мою душу. Значит, вы подозреваете, что Гарри Поттер не только лорд Слизерин, но и лорд Пиверелл. Может, да, а может и нет, пробормотал Волан-де-Морт, но одно мы знаем теперь точно. Гарри Поттер – лорд Слизерин, и отныне он неприкосновенен. Что? Но как же пророчество? Относительно пророчества у меня также много вопросов. Не забывай, на тот момент у меня была только часть его содержания. У меня есть его полный текст. Что? Опекун Гарри Поттера, этот новый директор Тревор, рассказал его полный текст. Он мог солгать, выдумать или изменить его. Дамблдор был вынужден признать его подлинность. Я вижу, в Англии произошли просто исторические события. Но об этом позже. Каков полный текст пророчества? И, Барти, мне нужно его содержание слово в слово. Перелей это воспоминание в омут памяти. Через 5 минут Волан-де-Морт вынырнул из омута памяти и по комнате разнеслись ругательства на Парселтанге. Мой лорд, мне нужно возвращаться. Я скину копии всех воспоминаний о событиях последних дней. Количество вопросов к Питеру Петтигрю стремительно возрастает, как, впрочем, и к Снейпу. Если бы я знал раньше полное и дословное содержание пророчества, Мерлин Всемогущий, теперь все встало на свои места. Каким же я был идиотом? Радует только одно. Этот всезнайка Дамблдор тоже ничего не понял, хотя все это время у него под носом был полный текст пророчества. Если бы он только знал, о чем вы, Барти. Кто еще слышал полный текст пророчества, весь попечительский совет и профессора Хогвартса, и никто ничего не понял. Изумительно, насколько же мозги волшебников заплыли жиром, даже у этого Тревора. Хотя нет, вот он как раз-то мог понять, именно поэтому он озвучил его для меня, для вас, потом объясню. Барти, как вернешься в Хогвартс, пришли мне кровь Аластера Грюма, и проследи, чтобы он не помер, до начала ритуала. Он должен быть живым. Кровь Аластера Грюма, но ведь для ритуала вы хотели использовать кровь Поттера. Слишком опасно. Я не знаю, какое количество его крови хранит у себя Дамблдор. Уж как ею может распорядиться старик, я знаю не понаслышке. Кроме того, неизвестно, как теперь ко мне относится Гарри, узнав, что я его кровный родственник. Кровь врага, понимающе кивнул Крауч. Верно, Тони. То, что сказал Волан-де-Морт о крови Гарри Поттера, не беспокойся, гоблины провели необходимые ритуалы, сколько бы Дамблдор не выкачал крови из Гарри Поттера, теперь она бесполезна, мой лорд, что с Поттером, слушай меня внимательно, немедленно возвращайся и следи за Гарри Поттером и его женой, постарайся начать говорить с ними о политике, которую мы проводили, то, к чему на самом деле мы стремились и чего хотели добиться. Но для чего это? Чего вы хотите добиться? Ты задаешь ненужные вопросы, Барти. Любой другой пожиратель на твоем месте уже бы корчился у моих ног в муках. Извините, мой лорд. Просто я подумал, что, зная конечную цель, ты сможешь лучше справиться с заданием. Да, Барти, я это знаю. Ничто не может быть вечно скрыто от лорда судеб. Именно поэтому ты мой самый приближенный и ценный сторонник, в отличие от тех ленивых недоумков, что окружали меня в прошлом. Именно поэтому я тебе так доверяю. Мне нужно будет поговорить с Поттером. И самое главное, мне нужно, чтобы он меня выслушал. А для этого мне нужно, чтобы он был хотя бы относительно вменяем после тех бредней, что насовал в его голову Дамблдор. Теперь возвращайся в Хогвартс к Гарри Поттеру и к его жене и помни, ни единого волоса не должно упасть с их драгоценных голов, слышишь, ни единого. Умри сам, выжги весь Хогвартс, но Гарри Поттер и его жена должны жить. Род великого Салазара Слизерина не должен прерваться. Мой лорд, я слышал, что присутствие моего отца в Хогвартсе обязательно. Не переживай, волшебникам, как всегда, на всех наплевать. Его заместитель, этот Перси, из выводка Уизли, настолько рад, что дорвался до власти, что не желает замечать очевидное. Более того, он в своих письмах чуть ли не напрямую советует своему начальнику болеть подольше. «Предатели крови», — скривился Барти. «Но я по-прежнему считаю, что моего папашу следует прибить, во избежание, так сказать. Наберись терпения. Смерть главы департамента международного магического сотрудничества может привлечь ненужное внимание. Придет время, и собственноручно разберешься со своим отцом. Благодарю вас, мой лорд». Фадж и Тревор задумчиво смотрели на кристалл. «Ну, надо же», — удивился Тревор, «а этот, Барти Крауч-младший, был сторонником темного лорда, участвовал в пытках супругов Лангботтомов вместе с Беллатрисой Лестриндж и ее мужем, Рудольфусом Лестринджем, Невилл Лангботтом. Это их сын. Всем показалось странным, что они запытали Лангботтом до состояния овощей. Непонятная ненависть. К тому моменту уже всем было известно, что темный лорд погиб от рук Гарри Поттера. Причем здесь Лангботтом? Как они объяснили свои действия на допросе? Фадж нахмурился и сказал: «А вот это как раз та и странно. По непонятным причинам следствие не стало углубленно расследовать эти события. У меня к Краучу-старшему много вопросов, и чем больше я думаю об этом, тем больше их становится. Смерть Поттеров, арест Блэка, Лангботтом и нелогичное поведение Лестринджей. Теперь уже и его сынок воскрес из мертвых. В силу последних событий я уже подумываю об аресте Крауча-старшего. Из того, что я услышал, я сделал вывод, что в его доме прячется Волан-де-Морт. Можно попытаться захватить его. Не советую. Но почему? Волан-де-Морт уже не первый месяц проживает в том доме. Только представь, как он за это время окопался. Я не говорю о том, что шансов поймать его на его территории мизерны. Я беспокоюсь о тех, кто пойдет на штурм. Сколько волшебников должно погибнуть ни за что? Фадж согласно кивнул головой и задумчиво сказал: «А ведь темный лорд наверняка предвидел подобный ход событий». «Да, Тревор, ты прав. Штурм – это плохая идея. Да и то, что мы видели в воспоминаниях Гарри о событиях первого курса. Демоны. Да он же просто улетит бесплотным духом. Нам повезло, что у нас есть эти воспоминания, которые так старался спрятать Дамблдор. Благодаря им мы не совершим роковой ошибки со штурмом особняка Краучи. Я предлагаю подождать и нанести удар в момент, когда темный лорд будет наиболее слаб. То есть, кровь врага – это часть ритуала при создании гомункула. После ритуала он будет слишком слаб, но в то же время его душа будет привязана к гомункулу. Это единственный шанс. Главное хорошо подготовиться к его захвату. А что с лжегрюмом? Кстати, где оригинал? Меня больше интересует, почему Дамблдор не раскрыл самозванца. А вот тут ты прав. Аластер Грюм, его ближайший соратник. Неужели старик решил им пожертвовать, после того, что он заставил пережить Гарри Поттера? Не удивлюсь. Но, на мой взгляд, лжегрюма нужно изолировать. Нет, Тревор отрицательно покачал головой, наш лжегрюм пока не опасен. Он наша единственная ниточка к темному лорду. Кроме того, ты же слышал прямой приказ Волан-де-Морта. Теперь скорее Крауч-младший пожертвует своей собственной жизнью, чем позволит навредить Гарри Поттеру. Тони, ты понял, о чем говорил Волан-де-Морт, говоря о пророчестве? Чего это он услышал и понял такого, чего не услышали и не поняли мы? Без понятия. Я загружу отдел тайн. Это их епархия. В крайнем случае, спросим Волан-де-Морта, когда скрутим его. Корнелиус, нам действительно пора. Да, пошли шокировать магический мир. Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Начало бала. Последние минуты. Часть вторая. Гарри вышел из своей спальни. Как женатой паре, согласно уставу Хогвартса, им были положены отдельные апартаменты, чему он с Гермионой был безмерно рад. Студенты с их факультета не имели даже понятия о личном пространстве, не говоря уже о личной жизни. Сегодня он с женой решил частично приподнять свои маски. Относительно возвращения в мир лорда Слизерина у Гарри с Тревором был настоящий бой. Гарри утверждал, что покровительство лорда Поттера – это достаточная защита. В свою очередь, Тревор упирал, что магам Англии нужно что-то более вещественное, чем неизвестный лорд Поттер с неизвестными возможностями. Одно дело – облить грязью полукровку Гарри Поттера. Другое дело – унизить лорда Слизерина, потомка основателя Хогвартса. Да и практиковать варить высшие зелья будет не лорд Поттер, а Гарри Поттер. Кроме того, нельзя было забывать о доброжелателе, который бросил его имя в кубок огня. И, наконец, главная причина. Один неубиваемый темный маг с бандой садистов, который желает пустить кровь своему пусть дальнему, но родственнику. Тревор оказался прав. Волан-де-Морт не дурак, и задумался об этой версии, как о возможной причине его смерти. Темный лорд, как и Тревор, не поверил в силу любви, которая, якобы, защитила ребенка. А вот получить подтверждение того, что Волан-де-Морт не смог убить своего родственника из-за защиты рода, наложенной Салазаром Слизерином, это более жизнеспособная версия. Одно дело – убить врага, полукровку, другое дело – убить чистокровного волшебника, последнего представителя легендарного рода одного из основателей Хогвартса. С этим доводом Гарри был вынужден согласиться. Эта версия идеально объясняла события той ночи. Ему действительно было нужно время на подготовку к встрече с темным лордом, а титул лорд Слизерин может дать ему эту защиту от Волан-де-Морта, по крайней мере, до его совершеннолетия. Гарри подошел к зеркалу и снял свои очки. Уже месяц, как они стали ему не нужны, но ему необходимо было поддерживать свой образ забитого подростка, чтобы не насторожить своих недругов. В больнице Святого Мунга ему сказали, что для полного его выздоровления понадобится не менее полугода. Но это было до того, как он начал варить высшие зелья. Возможности лорда смерти, а также сплав знаний Моргана и Салазара Слизерина дали такие возможности для развития, о которых не смели мечтать и сами основатели Хогвартса. Собственно, это и стало главной темой доклада, который он предоставил на суд мастеров-зельеваров, когда решил потягаться за звание магистра зельеварения. Фактически Гарри выступил наглядным пособием того, в каком плачевном состоянии был его организм, и чего он смог достигнуть всего за 3 недели. Вслед за очками Гарри снял амулет иллюзии отвлечения внимания. Еще раз осмотрев свою фигуру, Гарри усмехнулся и подумал: высшие зелья без побочных эффектов рулят. Из профессоров Хогвартса об изменениях его организма знал лишь профессор Флитвик. Директор Каркаров, чей фанатизм в обучении Гарри дуэльному искусству превзошел все разумные пределы, мадам Максим и их студенты свято хранили его тайну. Гарри скептически осмотрел себя в зеркале, где в отражении ничего не осталось от того зачуханного парня, что был перед ним всего несколько минут назад. Его рост увеличился чуть больше, чем на голову. Плечи раздались в стороны и исчезла природная сутулость. Он перестал напоминать ходячие пособия для изучения человеческого скелета. Благодаря высшим зельям его мышечные данные ненамного отставали от данных спортсменов, занимающихся бодибилдингом. Но его мышечное развитие вовремя остановил Каркаров. «Мистер Поттер», — возмутился в тот день директор Дурмстранга, — «вы, маг-дуэлянт, если вас сравнивать с животными, то для этого вам не нужно изображать буйвола на задних копытах. Вы, дуэлянт, тело должно быть как у пантеры, гибкое, сильное, стремительное и смертоносное. На данный момент вы олицетворяете собой льва, излишне громоздкое, на мой взгляд, животное, но, если вам этого хочется, то пусть будет так. Но, если вы не хотите потерять гибкость и скорость, вам придется потрудиться. Я понимаю вас. Физические данные Невилла Лонгботтома произвели на вас неизгладимое впечатление. Но поймите, он уже давно держит себя в форме и привык к возможностям своего организма. После этих слов Каркаров гонял его 4 часа, и Гарри был вынужден признать, что дальше наращивать мышечную массу не следует. Что, впрочем, не помешало Каркарову, глядя на внешний вид Гарри и Невилла, попросить сварить несколько флаконов этого зелья и для него любимого. Задумавшись на мгновение, Гарри стал отстегивать с рук наручи с накопителями. Принятие наследия 4 родов и сила лорда смерти привело к тому, что Гарри стал настолько сильно фонить магией, что ее необходимо было как-то заглушить. Причем, главной причиной послужила вовсе не необходимость в конспирации, а поведение француженок, которых, словно магнитом, притягивало к нему и его жене. Ретроспектива. Мистер Поттер, девушка потерла отдавленную ногу. Позвольте полюбопытствовать, что вы сейчас пытаетесь изобразить. Ну, Гарри смущенно почесал затылок и кинул злобный взгляд хихикающим девушкам, подсчитывающим, сколько раз он наступил на ноги своей очередной партнерши, переставляю свои ноги согласно вашим. На этих словах ученица мастера бальных танцев, Кассандра, хлопнула свой лоб ладонью. Мистер Поттер, возможно, я скажу вам откровение, но к вашему сведению, то, как переставлять ноги и как двигаться в танцах, не имеет никакого особого значения. Нет, это конечно тоже важно, но так, девушка изобразила ладонью непроизвольный жест, процентов на 10-15. Главное не это. Что же главное? Главное то, для чего вы вышли на сцену. Танцевать, не понимая того, к чему ведет девушка, Гарри стал заметно раздражаться. Верно, танцевать. Но что есть танец? Это разговор двух тел, двух душ. Если хотите, двух влюбленных. Когда встречаются двое влюбленных, то во время своего поцелуя они пытаются соприкоснуться максимальным количеством точек своего тела. Таким образом, они общаются не только своим поцелуем, но и своим телом. Вот именно этот вид общения нам и нужен. Если вы не чувствуете свою партнершу, если вы держите ее на расстоянии, если вы, как многие начинающие пары, оттопыриваете свою попку назад, то вы неизбежно оттопчете своей партнерши ноги и на сцене вам делать нечего. Держа партнершу на расстоянии, вы оскорбляете ее. Вы как бы даете понять ей, что брезгуете прижать ее к себе. Еще раз, прижмитесь ко мне, плотнее, да не выпячивайте свою задницу назад. Она у вас хоть и аппетитно выглядит. Что, мистер Поттер, прекратите сейчас же. Это не проблема, это нормальная реакция здорового организма. Если девушка, почувствовав вашу проблему, назовет вас извращенцем, то она либо дура, либо сама извращенка. Вот если бы у вас встал на парня, вот тогда вам можно было назвать извращенцем. А ваша так называемая проблема вовсе не проблема. Можете считать, что это комплимент для дамы. Итак, прижмитесь ко мне поплотнее. Сейчас мы с вами нарушим главное правило в танцах. Я буду вас вести, но на будущее запомните. Партнерша никогда и ни при каких обстоятельствах не должна вести в танце. Ведет всегда партнер. Итак, прижмитесь ко мне всеми частями своего тела, да, и этой частью тоже. Запомните эту позицию. Находясь в ней, вы, при всем своем желании, не сможете наступить на мои ноги. Скажу более, это просто физически невозможно. Теперь расслабьтесь и ни о чем не думайте. Наплюйте на все и вся. Для вас сейчас есть только я и музыка. Танец длился 40 минут, и за это время Гарри ни разу не наступил на ноги своей партнерши. Возможность его партнерши прижаться к нему во время танцев стала для него настоящей проблемой. Особенно учитывая то, что девушки получили на это разрешение и одобрение его супруги, и посчитали своим долгом оправдать ее доверие и развернулись на всю катушку. Под ехидным взглядом Гермионы, девушки восприняли обучение ее мужа как вызов. Главным же вызовом стало то, насколько быстро у Гарри Поттера возникнет проблема. Особо остро проблема стояла в тот момент, когда девушки во время танцев прижимались к его груди двумя своими роскошествами, а проблема у покрасневшего парня, весьма ощутимо, через его брюки, терлась об их бедра. С окончанием танца, партнерши с чувством выполненного долга, скромно отходили к стенке, где к ней подходила подруга с секундомером. После чего девушки с хищной улыбкой давали ему возможность успокоиться, и на место предыдущей партнерши решительно выходила следующая. Его гениальная идея сварить для себя и принимать перед уроками танцев зелья, которые снимают уровень гормонов, было воспринято любимой супругой крайне негативно. Ему настоятельно посоветовали выбросить глупые идеи из головы и не мешать девушкам оттачивать свое мастерство. На его вопрос, о каком мастерстве идет речь, Гермиона смотрела на него честными глазами и непонимающе хлопала ресницами. Спустя всего неделю с начала занятий танцами, к Гарри пришла очередная гениальная идея. Девушек нужно было отвлечь от своей скромной персоны. Нужна была не менее интересная цель, которая может заинтересовать коварных француженок. По этой причине, после занятий несчастный Невилл Лонгботтом был отловлен из коридоров Хогвартса и под конвоем сопровожден в карету Шармбатонской школы под мантией-невидимкой. Изначальный расчет Гарри оказался верным. Его просьба оказать помощь в борьбе со смущением студента была воспринята студентками как очередной вызов. Гарри не учел лишь то, что студенток было много, и двух парней оказалось явно недостаточно. Вот тут-то на помощь пришел Каркаров. Увидев воспоминания Гарри о поисках монстра, убивающего единорогов, Каркаров попросил разрешения продемонстрировать это и другие подобные воспоминания для своих студентов. Гарри согласился, но при условии, что его студенты Дурмстранга примут участие в обучении и практике бальных танцев. К разочарованию француженок, мадам Максим горячо поддержала эту идею, что дало возможность Гарри вздохнуть свободнее и перестать прятаться в лаборатории за варкой зелий. Студенты Франции и Болгарии очень тесно сошлись на общих танцах танго. «Гарри, в комнату вплыла Флёр, тебя есть минута?» Гарри отложил свиток, в котором он записывал свою будущую речь перед мастерами-зельеварами. «Конечно, что-то случилось. Гарри, этот парень, Невилл, что ты знаешь о нем? Точнее, кем он для тебя является? Он неплохой парень, скромный, несколько неуклюжий, крайне застенчивый, чему все ваши студентки безумно рады. Что еще? Крайне опасен на зельях, слабоват на чарах и трансфигурации». Посмотрев на нахмуренное лицо Флёр, Гарри явно обеспокоился. «Может, поделишься, что тебя так беспокоит?» Помощница мастера, Кассандра, которая помогает своему наставнику обучать нас танцам. «Мы с девчатами часто сплетничаем по вечерам. Ну, это не новость». «Так вот», Флёр, не обратив внимания на подколку, продолжила, «этот твой Невилл двигается весьма неуклюже. А вот Кассандра, после нескольких танцев с ним пришла в недоумение». «Вот как?» «Да, Невилл, оказывается, мастерски танцует». «Ты уверена?» «Да, но по непонятным причинам он тщательно скрывает это. Он пытается выглядеть растяпой. Обычным любителям это незаметно, но не профессионалу». Гарри нахмурился и спросил: «К чему ты ведешь?» «То, как ведет себя Невилл, это маска. Его неуклюжести и его, якобы, слабые магические способности, не более, чем показуха». «Ты уверена, Гарри?» «Все профессиональные дуэлянты в обязательном порядке проходят очень серьезную школу танцев. Это необходимо, чтобы у дуэлянта было абсолютное равновесие. Профессиональный танцор никогда не спотыкается на ровном месте, как это делает Невилл. И это еще не все. Кассандра утверждает, что его так называемая пухлость». «С этим что не так, Гарри?» «Во время танца Кассандра прижималась к нему всем своим телом. У Невилла не лишний жирок, это мышцы, хорошо развитые мышцы. Насчет маги, на четверть веяло, Гарри. Я чувствую магическую силу волшебника, и никакие амулеты не смогут скрыть это от меня. Уровень Невилла, я имею в виду его магический уровень, на уровне ваших выпускников, а то и выше». Тем же вечером между Тревором, Гарри, Гермионой и Невиллом состоялся разговор. «Невилл?» – спросил растерянного парня Гарри. «Ты ничего не хочешь нам рассказать? В чем ты, Гарри?» Невилл, сидя в кресле, явно не знал, куда деть руки. «Давай по порядку. Кассандра утверждает, что ты прекрасный танцор, но скрываешь это. Более того, решил соврать Гарри, она утверждает, что ты двигаешься как опытный дуэлянт, но скрываешь и это. А также я уверен, что если ты снимешь с себя амулет иллюзии, то мы не найдем на тебе и грамма жира. Мне даже интересно, насколько ты сильнее Крэбба и Гайла». «Невилл, мы тебе не враги, но у меня уже был друг, которого, как оказалось, подсунул мне Дамблдор. Теперь я понимаю, что друга-то у меня и не было, а теперь появился ты, и я не знаю, что от тебя ждать». Какое-то время Невилл изучал свои пальцы, а затем посмотрел на Гарри и Гермиону жестким взглядом. Вне всяких сомнений, Невилл оказался прекрасным актером. Вот сидел Рохля, а вот теперь сидит боец. «Как вы относитесь к Дамблдору?» У Невилла оказался по-настоящему тяжелый взгляд, но Гарри не отвел своего. Гермиона и Тревор удивленно смотрели на двух студентов. Абсолютно разные внешне, но с зеркальным отражением внутри. «Этот ублюдок превратил мое детство в ад, Невилл, и видит магия, что я сделаю все возможное, чтобы отплатить ему той же монетой». Сказано это было настолько искренне, что магия услышала его эмоциональный накал, и Гарри окружило сияние, словно он только что принес клятву. Невилл хмуро посмотрел на Гарри и кивнул головой. «Гермиона, она моя жена, ау!» Растерялся Невилл. «Мда, это, поздравляю, а мистер Тревор, он на нашей стороне, так что насчет тебя?» Не отступал Гарри. Что ты знаешь о пророчестве? Гарри, Гермиона и Тревор ощутимо напряглись. Только то, что никому не известно его точного содержания, но из-за него один психопат напал на мою семью, убил моих родителей и пытался убить меня. Якобы, под пророчество, попадаешь еще и ты. Это все. Моя бабушка никогда не доверяла Дамблдору. Что-то связано с моим дедом и отцом Дамблдора в прошлом. О подробностях я не в курсе. Когда Дамблдор услышал пророчество, о его содержании стало известно Волан-де-Морту, но не нам, ни твои родители, ни мы не знали точного текста. Это стало первым звонком для моей ба. Затем наш директор развил нездоровую деятельность, как бы защищая нас. В результате наши дома, в течение года, превратились в проходной двор. Первыми не выдержали твои родители. Твой отец, вместе с твоим крестным, буквально выставили сторонников Дамблдора из своего дома. Тогда Дамблдор предложил моему отцу использовать наш дом как ловушку, а меня как наживку. Ба была в ярости. Она предупредила твоего отца о планах Дамблдора и также выставила всех сторонников Ордена Фениксов из своего дома. Спустя время твой отец попросил моих родителей и бабушку прийти к ним для серьезного разговора. Он сказал, что Ба была права, что Дамблдор пытался похитить какой-то семейный артефакт. Сказал, что собирается собрать весь Орден Феникса и рассказать об этом. В ту же ночь мои родители погибли. Да, а на следующий день Дамблдор сообщил, что ты выжил. Бабушка гнала его проклятиями до самого порога. Все же он был на нашем месте родовой силой при поддержке родовой магии. Бабушке он был не соперник. В чем была причина столь бурной реакции вашей бабушки? Поинтересовался Тревор. Гарри, крестный сын моей матери. То, что его будут искать пожиратели смерти, и Пикси было понятно. А лучший способ спрятать человека, это объявить его мертвым, согласился Тревор. Вместо этого Дамблдор не просто раструбил на всю Англию, что Гарри жив, но и рассказал подробные приметы, как можно узнать его. Фактически он нарисовал на Гарри огромную мишень, а следовательно, и на нас. Мама обязана была взять Гарри в нашу семью на правах крестной матери. Это требовало от нее магия. Кроме того, наши родители обсуждали подобную возможность, в случае беды. Сириус был не против. Он согласился, что мало что понимает в воспитании маленьких детей, да и воспитатель из него, аховый. Гарри, Дамблдор просто похитил тебя и отдал тебя к маглам. Это и стало причиной срыва моей бабушки. Когда Дамблдор сказал, что отдал тебя маглам, Ба чуть не убила его. Она кричала ему вдогонку, что перед лицом магии, наша семья заберет тебя от маглов и воспитает так, как и положено. Когда Дамблдор сбежал, Ба забрала меня в убежище и хотели забрать с собой и маму, и папу. Но она была слишком зла на Дамблдора. Говорила, что в смерти Поттеров торчит его борода с колокольчиками. Родители не поехали с нами. Они хотели подождать, когда Ба остынет. Гермиона нахмурилась и сказала, в эту же ночь на ваш дом напали. Да, родители отправили в больницу святого Мунга, а бабушке было отказано забрать Гарри. Был бы горд называть тебя братом, Невилл, тоже Гарри. Но на этом история не закончилась. Спустя неделю к нам снова пришел Дамблдор. Он говорил Ба что-то расплывчатое о пророчестве и о том, что я по-прежнему в опасности. Невилл, изумилась Гермиона, только не говори, что... Да, именно так. Дамблдор настаивал, что меня необходимо спрятать, отдать в надежную семью. Сейчас догадаюсь, печально улыбнулся Гарри, тебя предлагали отдать в семью маглов, типа, как сироту. Взгляд полный боли и ненависти был ему ответом. Ба поняла, что Дамблдор от меня не отстанет. Она уволилась из Аврората и занялась моей подготовкой. Мы договорились, что я буду изображать из себя почти что Скриба. На твоем фоне я должен был выглядеть полным нулем. Но когда мы увидели тебя перед поездом, мы просто обалдели. Мы поняли, что сделать это будет значительно труднее, чем мы думали. Ты выглядел так, словно вернулся из концлагеря. Так оно и было, Невилл. Так оно и было. Вот тогда-то я и получил папину старую волшебную палочку. Что с ней не так? Она вовсе не волшебная. Это муляж. Как же ты ток? Стоп. Ты что, практиковал бесполочковую магию, Гарри? Рядом со мной ты был на уровне Скриба. А учитывая, что ты последний представитель своего рода, то и того ниже. Когда я увидел, как ты колдуешь, я просто за голову схватился. Нет, у меня, конечно, есть родная волшебная палочка. Так, на всякий случай. Но из-за тебя, а вернее благодаря тебе, я здорово магически окреп. А теперь учитывая, что наш бывший директор и его ручной пожиратель смерти очень любит копаться в наших головах, Я требую от вас всех непреложный обет о сегодняшнем разговоре». В тот же день, Гарри попросил Невилла продемонстрировать его уровень владения боевой магией со своей родной волшебной палочкой. Дуэль длилась 20 секунд и выглядела со стороны как избиение младенца. В роли младенца выступал герой магического мира. Другими словами, Невилл разделал Гарри, как бог, черепаху. Конец ретроспективы. Гарри посмотрел на свой парадный костюм и усмехнулся. Задача казалась невыполнимой, но только на первый взгляд, и решить ее, как ни странно, помогли стилисты в мире маглов. Кто бы мог подумать, что художник-модельер, при поддержке стилиста, может заткнуть за пояс и оставить далеко позади моду волшебного мира. Согласно версии, которую он с Гермионой придумал, они выступают на бале-карнавале. Это закрытый благотворительный бал-маскарад, в котором будут участвовать самые богатые люди из нескольких стран. Им необходимо показать, что они являются могущественными магами. Главным условием было отсутствие балахонов, колпаков и звезд. Также Гарри попросил, чтобы его одежда включала в себя зеленые и серебряные цвета. На его взгляд, цвета факультета Слизерина – это хорошая шутка. Он отказался от фрака, который был куплен им для бала. Когда он увидел себя в нем в отражении зеркала, он долго ржал. Лишь когда Гермиона с помощью заклинания окатила его водой, ему удалось успокоиться и признаться, что хотел бы фрак зеленого цвета, то тогда он будет выглядеть богомолом. После щедрой оплаты, спустя неделю было предоставлено свыше сотни вариантов их будущих бальных костюмов. Дизайнеры совместили несовместимые. Сплав делового костюма и мантии был поразителен. Богатство и строгость соседствовали с элегантностью и практичностью. Единственное, что забраковал Гарри, это плащ, хоть крой, модели и его внешний вид были впечатляющими. У него не было желания, чтобы плащ развивался облаком за его плечами. Он хотел, чтобы материя была подобрана из плотной ткани, возможно, кожи. По его мнению, плащ должен выглядеть тяжелым, мощным и фундаментальным, как у Бэтмена, на что Гермиона фыркнула, но промолчала, так как решила, что в этом что-то есть и заказала себе такой же. Сама же Гермиона выбрала бальное платье фиолетового цвета, это все, что знал о нем Гарри. По непонятным причинам, Гермиона и команда, которая работала над их костюмами, сохранила от него модель платья в тайне. С этими мыслями Гарри поправил плащ с гербом Слизерина на плече. Приколов на груди два значка и взяв шкатулку, он вышел из своей спальни в гостиную. Через 15 минут из своей спальни вышла Гермиона. За все годы Гарри впервые увидел свою жену в платье, и у него исчезли все мысли. Перед ним стоял совершенный образ богини. Мешкообразная мантия Хогвартса скрывала потрясающую фигуру девушки. Во время чемпионата мира по квиддичу, магловские брюки и свободный свитер оставили в его памяти весьма смазанное впечатление. Довольная реакцией своего мужа, Гермиона, сверкая глазами, спросила: «Гарри, ну как я выгляжу?» Но он по-прежнему стоял в ступоре. «Гарри», в этот момент он как во сне видел, как Гермиона проплыла в его направлении и, оказавшись возле него, машет своей рукой перед его глазами. «Гарри, я уже минуту пыта. Ай-ой-ой-ой». Гарри схватил Гермиону в охапку и, перекинув через свое плечо, побежал в свою спальню. «Гарри!» — взвизгнула Гермиона. «Гиппогриф, тебя задери! Ты чего творишь?» Не слушая ее, Гарри вбежал в свою спальню, бережно положил ее на свою кровать и, вернувшись к выходу, запер дверь.